Письмо пятое. О философском образе жизни. Хвалю тебя и радуюсь, что ты, оставив все прочее, предался делу самосовершенствования. Я не только советую, но даже прошу, не оставляй этого дела. Но предостерегаю тебя, не поступай подобно тем, кто хочет не столько быть чем-либо, сколько казаться. Не делай ничего такого, что заставило бы говорить о твоей внешности и твоем образе жизни. Не ходи с неумытым лицом, непричесанными волосами и небритой бородой. Не подчеркивай презрение к деньгам. Не хвались постелью, устроенную на голой земле. И вообще ничем таким, зачем гонится извращенное честолюбие. Само имя философии, хотя бы она даже и скромно пропагандировалась, достаточно ненавистно. Что же будет, если мы еще станем выделяться среди других людей странными привычками? Пусть в душе мы будем вполне не сходны с толпой, но по наружности ничем не надо от нее отличаться. Не надо блистать своим платьем. Но зачем носить его грязным? Не будем приобретать серебряной утвари, щедро украшенной золотыми узорами. Но не будем считать за непременное условие умеренности лишение золота и серебра. Будем заботиться о том, чтобы вести лучшую жизнь, чем толпа, но не противоположную ей. Иначе мы оттолкнем и отвратим от себя тех, кого хотим исправить, и добьемся того, что нам не захотят подражать ни в чем, из боязни, что придется подражать во всем. Философия прежде всего проповедует здравый смысл, общительность и человечность. Резкое отличие от толпы противоречит этим целям. Надо заботиться поэтому, чтобы не казалось смешным и противным то, посредством чего мы хотим добиться восхищения. Ведь наша цель – жить сообразно с природой, уродовать же тело, ненавидеть самую необходимую опрятность, жить в грязи и есть непитательную и вкусную пищу, а противную и тошнотворную, значит поступать против природы. Насколько можно считать роскошью стремление к изысканным вещам, настолько глупо избегать обычных и общепринятых удобств. Философия проповедует умеренность, но не самоистязание. Умеренность же вполне совместима с опрятностью. Тут надо знать меру. Наша жизнь должна сообразоваться как с требованиями нравственности, так и с требованиями общественности. Пусть удивляются нашему образу жизни, но пусть признают его правильным. Итак, что же, мы должны жить как все, и не должно быть никакой разницы между нами и толпою? Непременно. Тот, кто узнает нас ближе, увидит, что мы не похожи на толпу. Но войдя в наш дом, пусть дивятся не обстановке, а нам самим. Если есть величие в том, чтобы из глиняной посуды есть с таким достоинством, как и из серебряной, то не меньше его и в том, чтобы смотреть на серебро так же равнодушно, как на глину. Только узкий ум не может примириться с богатством. По заведенному обыкновению сообщаю попавшийся мне сегодня у Гекатона афоризм на тему, что ничего не желать – верное средство против страха. «Перестанешь бояться», – говорит он, если перестанешь надеяться. Но, возразишь ты, что же общего между такими разнородными вещами? Да, мой Луцилий, как неразличны они на первый взгляд, они тесно связаны. Между этими, по-видимому, столь несходными чувствами существует связь, подобная той, которая связывает часового с остальными солдатами. Страх стережет надежду. И в этом нет ничего странного. Оба чувства – результат напряжения нервов. Оба вызываются ожиданием будущего. Основная причина обоих чувств в том, что мы не довольствуемся настоящим, но направляем наши помыслы на будущее. Таким-то образом, предусмотрительность, в которой наилучший залог человеческого благополучия, способна обращаться во зло. Животные бегут от опасности, но только избегнут ее, успокаиваются. Мы же, люди, мучимся и настоящими, и прошедшими. Так многие блага, дарованные нам природой, обращаются нам во вред. Память возобновляет мучение страха. Предусмотрительность заставляет предвкушать их. Нет такого человека, который страдал бы только через настоящее.